it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Времени. В нашем цикле о метафизике времени мы следуем за определенной семантической осью повествования, за семантической секвенцией, последовательностью изложения. И эта последовательность, именно смысловая последовательность, она сама диктует выбор тем, подбор тех или иных авторов или тех или иных представлений о времени, на которых мы останавливаемся. И это движение семантического развертывания, смыслового развертывания дискурса или размышлений о времени, о его природе, о его метафизике, о его истине, само это развертывание диктует некоторые маршруты. То есть мы идем, следуя за логикой смысла, не за тем маршрутом, который мы наметили. Мы лишь его наметили, но не проложили. А прокладываем мы этот маршрут прямо по ходу размышлений. Поэтому подчас возникают разные интересные ситуации, например, которых нет на карте, но которые мы обнаруживаем, двигаясь в том или ином направлении. И тогда, возможно, может быть, карту саму, намеченный план движения по этой карте, по этой местности, интеллектуальной местности, связанной с метафизикой темпоральности, нам приходится изменять. И вот на предыдущих двух беседах, когда речь шла о Иоахиме де Флора и его представлении о трех эпохах, эпохе Отца, Сына и Святаго Духа, и вот это самое проблематичное, как мы видели, и на предыдущей лекции, где мы говорили о новом времени и о том, какое время возникает или обнаруживает себя в новом времени, мы достигли определенной критической черты нашего изложения, которая, ну, приблизительно так можно сказать, мы подошли к пропасти, и дальше двигаться так же, как мы двигались, нельзя. Здесь обрываются маршруты предшествующей половины цикла, предшествующего путешествия в метафизику времени. И мы оказались на краю водопада или бездны. Теперь дальше мы двигаться не можем, дальше пути нет. Потому что то, что происходит со временем при переходе от Средневековья к новому времени, вот это как раз является неким разрывом. Это не продолжение маршрута, а некоторая остановка маршрута. И, соответственно, Здесь, вот стоя над водопадом нового времени, когда движение, скажем, вод или рек, логического развертывания смысла от Платона, Веданты, Адвайта Веданты или иранской традиции через христианское представление о времени, текло, вся эта река достигла определенной границы, где начинается водопад. Вот она дальше двигаться не может, и если мы будем продолжать эту траекторию движения по реке, как будто вот представим себе, что мы сплавляемся по реке смыслов, по реке времени, то мы доходим до вот этой границы между средневековым и новым временем, и дальше, если ее продлить, эту же территорию, мы окажемся в воздухе, мы окажемся в пустоте. То есть мы не сможем говорить о времени так, как мы до этого говорили. Прерывается преемственность, прерывается континуум, и так довольно сложный, имеющий много докс, и даже такие вот фундаментально различных доксы мы о времени имеем, как иранское и платоническое, и греческое. Так вот, Все это завершается. То есть Средневековье является последней эпохой, где мы сплавлялись по реке времени, и дальше начинаются не просто пороги, не просто перепады, а вот мы дошли до резкого водопада, и плыть дальше невозможно. Есть такая даосская легенда о священном карпе в Китае, который не знал, что такое вода, и поэтому, когда он всплывал на поверхность, он не остановился на том месте, где вода закончилась, и стал плыть дальше, потому что у него не было воды и воздуха, и не было этой границы, и так он попал, этот священный карп попал на небо. Так вот, конечно, хорошо продолжать то, что мы назвали алитологией времени, как будто ничего не произошло, и двигаться в этом направлении и дальше, но, тем не менее, мы знаем, что такое вода и где она начинается и кончается, и мы знаем, что дальше вот эта граница, где происходит водопад темпоральности, она есть, и мы знаем, куда несется эта вода, и мы знаем уже те нижние области, куда эта вода рухнула. Мы знаем содержание науки нового времени, эпистемологии нового времени. Модерн для нас представляет собой довольно изведанную территорию, но и более того, когда мы начинали говорить о времени, казалось, что мы находимся где-то в потусторонних мирах, потому что если это время, если то, что Платон и Аристотель понимают под временем, это и есть время, то тогда мы грезим, тогда мы в раю, тогда мы где-то совершенно в другом мире, могло возникнуть ощущение. А вот теперь, когда мы подошли к модерну, добро пожаловать в современность, добро пожаловать в естественную установку, в такие материалистические конструкции, в телесность и в тот пейзаж, который для нас привычен. Мы как бы из грезы проснулись. Но одновременно, поскольку мы были солидарны с этой грезой, с грезой о времени, с платонизмом, христианским представлением о времени, с иронизмом или с адвайта-ведантизмом, то для нас сейчас очень сложный момент в этом курсе. Как вот перестроить свое сознание, как отвлечься от той картины, которую мы так старательно выстраивали, и как соотнести ее с тем представлением о времени, с той темпоральностью и шире, с той космологией, физикой, онтологией, где мы находимся в эпоху модерна. С одной стороны, это что-то гораздо более знакомое, здесь мы как раз должны бы чувствовать себя вполне уютно и вполне на месте. Но вот если память о первых 20 лекциях, предыдущих лекциях жива, если мы проделали это путешествие в метафизику времени действительно искренне и глубоко, двигаясь вместе с этой рекой изложения о времени, то тогда для нас возникает сложный момент. Мы как бы просыпаемся от прекрасной грезы. И это пробуждение теперь совсем не то обычное пробуждение, как в обычном сновидении, в котором мы имеем дело с такими обрывками дневных воспоминаний. Мы видели грезу об истине, мы видели грезу о том, как оно есть на самом деле. И вот мы пробуждаемся заново в мире, который нам, с одной стороны, известен, но который одновременно, надеюсь, за первые 20 лекций стал для нас глубоко чуждым, глубоко враждебным, если угодно. Может быть, мы начинали курс лекций о времени, вполне будучи, вполне уютно себя чувствуя в нашем времени или в нашем безвремени, но посмотрев и познакомившись с тем, что такое время на самом деле, в чем заключается алитология времени, вот сейчас мы находимся в переломной черте, где должны осмыслить то, что раньше нам казалось само собой разумеющимся. То есть, причем мы должны осмыслить то представление времени, которое является для нас интуитивно, скажем так, привычным и само собой разумеющимся, как нечто сконструированное, как нечто экстравагантное, как нечто чудовищное. То есть сейчас мы подошли к моменту, где становится очевидным, что то, как мы понимаем время, это лжепонимание, и то, что мы понимаем под временем, это не время, а лжевремя. Вот сон более действителен и истинен, нежели явь. Вот, по крайней мере, если речь идет о сне платонизма и о яви европейского нового времени. Явь нового европейского времени – это и есть кошмар. Это тоже сон, только не чистый, не ясный, а сон тяжелый, сон, который представляет собой погружение в некие инфернальные глубины, такой невозможной практически, но существующей онтологии. Это мы назвали, как раз это явление мы назвали псевдологией, и в принципе, если быть строгим, то вся философия, вся наука, вся культура, почти вся нового времени, европейского нового времени, или отмеченное влиянием европейского нового времени, это псевдология, то есть это некоторое специфическое поле убежденности в принципах и таких аксиомах экстернальности, которая настолько глубоко в нас проникла, что мы и не знали о возможности альтернативы, пока не открыли для себя интернальность или то, что мы называем алетологией. То есть алетология сама по себе становится алетологией, когда мы осознаем, что то, как мы воспринимаем время, бытие, саму онтологию, это псевдология. То есть алетология и псевдология очень тесно между собой связаны, поскольку алетологичность, алетология открывается только при контрасте с псевдологией. Но псевдология, пока она не наступила, пока она не усилилась, пока не произошел этот обрыв в движении воды от реки через водопад в бездну, пока вода не сорвалась в бездну, мы ничего, грубо говоря, не знали о псевдологии. То есть псевдология была для нас вымыслом, а вот сейчас для нас вымыслом является алетология. И здесь происходит расщепление доксы. Вот очень важно, что различие между псевдологией и алетологией совсем не такое, как различие между истиной и доксой в модели Парменида, да и в модели всей вменяемой философии. То есть с точки зрения Парменида докса – это видимость или мнение, которое никогда не может совпасть с истиной. Но и это, в этом они различаются. Точно так же, как копия никогда не может совпасть с образцом в химии Платона. И тем не менее, копия – это копия образца. А докса – это мнение об истине. И вот когда это мнение об истине так или иначе достаточно близко к истине, тогда это ортодоксия, или это копия, как это образ, это икона, на которой мы видим некоторые действительные черты того, что есть. И таким образом у нас есть область алетологии, у нас есть область прямо противоположная, где вместо истины существует ее прямое отвержение, вместо бытия – ничто. И это мы назвали псевдологией, выделив в отдельную категорию. А между псевдологией и алетологией находится доксология, то есть учение о мнении, или некая область мнений, которые могут быть как ортодоксальными, то есть приближенными к истине, так и гетеродоксальными, приближенными ко лжи. Поэтому водопад, о котором мы говорим, и момент, где мы сейчас находимся на маршруте нашего курса о времени, пролегает внутри доксы. Именно мы плыли по реке доксы, которая сохраняла связь с истоком. И потом мы сорвались в бездну, ведущую к чистой лжи, к чистому ничто. Но эта область, это происходит тоже в доксе, это тоже происходит, не затрагивает истину, иными словами. То есть это происходит в тот момент, когда ортодоксия становится гетеродоксией, или когда истинное мнение, мнение правильное, срывается в мнение ложное. То есть, поскольку сама докса, она никогда не совпадает с истиной, поэтому здесь вот этот переход от доксы об истине, алетической доксы к псевдодоксе, к такой доксе, к мнению неверному, ложному, этот переход континуален. То есть, с точки зрения чистых полей, поле алетологии, поле псевдологии, здесь речь идет об обрыве, а с точки зрения доксы речь идет о континууме определенном. Докса связана не с этими горизонтами вертикальными, скажем, двумя горизонталями, разделенными вертикалью. Не горизонты видят докса, а непрерывность течения воды. Поэтому вода падает, но вода не знает, что она падает. И, соответственно, в доксе на уровне мнения может казаться, что было такое мнение, власти учили нас христианству и вечности, потом власти изменились, они учат нас антихристианству и потоку становления, ну и что, мы люди маленькие, мы носители доксы, мы лишь мнение, и не наше дело, кто колышет наши воды, снесшедший в Вифезду, в купель Вифезды ангел или бес подводное чудовище из черной материалистической мифологии Лавкрафта. Кто волнует эти воды, воды доксы? Сама докса не особенно не заботится, но волнует, а хорошо, мы волнуемся. А вот такой алетологический и псевдологический подходы, они в принципе обнаруживают себя в каком-то особом совершенно ракурсе. То есть сама докса не знает, правильно она, неправильно. Она просто мнит, и мнимость того, что она мнит, воспринимает за действительность. И лишь когда докса становится объектом философии, философского самосознания, вот тогда уже начинает брежеть через такой резкий, радикальный, решительный и непоколебимый в своей воле поиск истины, тогда вот можно как-то заметить эти горизонты сияющего света и истины и черного мерцания бездны. Вот тогда верх и низ метафизики, философии, онтологии начинают, онтологический верх и низ начинают как-то проявляться. И тогда мы приближаемся к представлениям о алетологии и псевдологии как о двух полях, двух совершенно разных слоях бытия. Один из этих слоев бытия приближен к сущности, а другой, наоборот, приближен к максимально к несущности, к ничто. И вокруг полюса ничто, и вокруг полюса бытия структурируются два круга. И переход между кругом бытия и кругом забвения бытия, кругом и ничто – это новое время. Вот этот переход, вот эта грань, этот водопад, эта бездна. Это бездна, которая проходит просто по Николаю Копернику, Гассенди, Галилео Галилею, Ньютону, Декарту и другим, Спинозе и другим создателям картины нового времени, антологии нового времени, картины мира нового времени, в которой мы живем. Но мы живем как бы после бездны, мы живем сорвавшись в бездну, мы в бездне. Мы живем в бездне, и мы даже забываем, что можно как-то жить иначе, не в бездне. То есть мы падаем, и не забыли о том, что мы падаем, настолько давно уже мы падаем. Поэтому мы даже и говорим, да нет, мы течем. Вот это движение вниз мы воспринимаем как движение по плоскости. Наша река алитологии, наша река времени текла, потом стала падать, и фактически мы перевернулись вместе с направлением движения воды. Вначале по плоскости, потом, то есть по горизонтали, потом вниз по вертикали. Вот этот момент такого резкого разрыва в представлении о времени, о бытии, а также и о пространстве, о человеке, о Боге, о веществе, о материи, о духе, о душе, о теле, обо всем фактически. Вот этот момент очень важно акцентировать и не спешить сразу же говорить, а вот теперь вот Галилео Галилей думал о времени так, а Ньютон так. И вот поэтому мы так остановились на нашем маршруте. Вот мы смотрим вниз, мы смотрим назад, мы смотрим вокруг на этой грани, на грани нового времени. И поэтому я предлагаю не спешить двигаться дальше в новое время, а наоборот, сделать такой обходной маневр. То есть, мы сейчас как раз в ходе нашей, и вернуться назад, да, и в ходе нашего изложения мы подошли к тому моменту, где мы столкнулись с границей алитологии и, соответственно, с тем, что находится по ту сторону от алитологии, с псевдологией. То есть мы находимся здесь, на этой грани. И одновременно нам понадобились два очень важных термина, значение которых в моих глазах только все больше и больше растет. Это интернальность и экстернальность. Вот они объясняют многое гораздо лучше и яснее, чем другие сходные, аналогичные, синонимичные им понятия. Интернальность – это то, что связано с алитологией, и то, что связано с платонизмом, с христианством и с вечностью. Интернальность, она развертывается вокруг вечности и феноменологически, и метафизически, и структурно, и парадигмально. То есть интернальность, она строится вокруг, в окрестностях центра вечности, которая дана как безусловный метафизический опыт. Не вечности как предположение или рациональный вывод, а вокруг вечности как то, что мы проживаем самым интенсивным и прямым образом. Вот это интернальность. Вот то, что находится вокруг гомо интимус по Дитриху фон Фрайбергу или по Таулеру, то, что находится внутри внутреннего человека, вот, то есть внутреннейший человек, это или недвижимый двигатель Аристотеля, или его активный интеллект, тоже Аристотеля. Вот то, что находится внутри этой сферы, это интернальность. То есть, в принципе, туда попадает абсолютно все. Даже тело, даже камни, любой предмет может быть помещен в поле интернальности, а значит в поле алитологии. И тут нам феноменология уже Брентана, Госсерля и Хайдеггера приходит на помощь, потому что она описывает это обнаруженное измерение интернальности, феноменологической интернальности. Внутри феноменологической интерпретации любой вещи, вещь становится наэмо интентумом или феноменом, а явление становится и феноменом, и процессом феноменальным, ноэтическим наэсисом, то есть неким аспектом интенциональности. И когда мы собираем эту интернациональность целиком и полностью, мы получаем полную картину. И тут мы обнаруживаем, вот это самое важное, что до конца Средневековья доминирующим представлением о природе, бытия человека, мира, Бога была интернальность. То есть вот любая вещь, которую мы рассматривали, она имела свой статус, онтологический статус в контексте вот этого глобального поля интернальности, то есть алетологии и докса, с которой алетология оперировала, и даже множество докс, противоречащих друг другу, не совпадающих друг с другом, находящих друг на другом, все равно не находились эти доксы так или иначе в контексте интернальности. То есть интернальность не является чем-то однопорядковым. Интернальность может заключать в себе множество разных версий, там неопределенное количество догм и докс, но они все объединяются понятием алетологии. Приблизительно, вот то, что я сейчас говорю, приблизительно это высказано другими словами в основных принципиальных философских трудах традиционалистов, и особенно Рене Генона, ну, также Юлиуса Эвола. И вот под традицией Генон понимает то, что мы понимаем под интернальностью и под алетологией. Традиция – алетология, а то, что мы понимаем под псевдологией, Генон определяет как модерн. И мы определяем вслед за ним как модерн. И вот при этом в понятие традиции входит не только одна какая-то традиция, но много традиций. Да, для средневекового, для христианского мира, для Европы, Западной Европы, именно христианство было такой традицией. Но на самом деле, по отношению к псевдологии, по одну сторону оказывается и христианство, и дохристианское философия Платона и Аристотеля, и другие религии, и ислам, и зороастризм, и индуизм, и китайская традиция. Вообще все сакральные традиции, они принадлежат к полю интернальности и к полю алетологии. А вот то, что происходит в европейском новом времени, когда разрывается связь с христианством, это не просто другая религия приходит на место христианства. Вот в этом как раз и сущность этого обрыва нового времени, сущность псевдологии. Псевдология представляет собой разрыв со всеми формами, со всеми возможными формами докс, относящихся к полю алетологии. Это разрыв с истиной как таковой. И даже с ее отдаленными внешними атрибутами. То есть здесь происходит разрыв и откол некоторой инстанции от гигантского всеобъемлющей сферы бытия. Забвение о бытии выталкивает в этот момент нас в псевдологический шар, в некое псевдобытие, псевдосфайрос, такую лжесферу нового времени. И ложность этой сферы, конечно, дается на узкоисторическом контексте, узкорелигиозном, как антихристианство, и новое время есть антихристианское время, но одновременно разрыв христианством, это не значит, что разрыв с одной доксой в пользу какой-то другой, в пользу ислама, например, или иудаизма, или индуизма, или зороастризма. Это разрыв со всеми алетологическими возможными доксами. В этом и специфика псевдологии нового времени. Это не смена докс, это смена... Это разрыв с алетологией, а алетология включает в себя неопределенно большое число возможных докс. Это не просто одна из ересей или какая-то новая догма, которая начинает доминировать в новое время. Это вообще антидогма возникает, или псевдодогма, которая отвергает абсолютно все модели, построенные на примате и доминации вечности. Это гораздо более существенная вещь. Вот различие между алетологией и как традицией и модерном как псевдологией – это гораздо более глубинное различие между христианством и другой религией, или христианством и нехристианством. Потому что одно дело нехристианство – это может быть доксой, может также признавать гипотезу вечности. А вот антихристианство именно в европейском ключе – это некий восстание против вечности как таковой, и христианское, и не только. Любой модели, которая имеет в центре своем опыт интернальности, новое время бросает вызов. Поэтому катастрофа нового времени, катастрофа перехода от средневековья к новому времени и дальше к эпохе просвещения гораздо более глубокая, чем катастрофа только христианской традиции. Вот это очень принципиальный момент, и о нем, на нем надо, конечно, принципиально сосредоточиться. То есть именно поэтому мы говорим о конце интернальности и начале экстернальности, о конце алетологии и начале псевдологии. Соответственно, дальше мы будем находиться только в контексте псевдологии преимущественно. По крайней мере, псевдология захватила власть над умами, над культурой, над наукой. То есть все эпистемологические версии нового времени, какие бы мы ни рассматривали, находятся так или иначе под прямым, косвенным, таким абсолютным или относительным контролем этой псевдологии, этой экстернальности. И само новое время, оно строится на жестком отрицании именно интернальности. Поэтому отныне экстернальность правит. И это правление экстернального, правление псевдологии и есть фундамент того псевдосфайроса, в котором мы оказались после падения по водопаду, падение воды в бездну, падение реки времени в новое время. То есть отношения между старым временем и новым временем – это не различие между тем или иным отрезком русла реки. Это как раз отличие между реки, которая текла по одной плоскости, и ее падением. Здесь происходит достижение вертикали, здесь изменение на 90 градусов, то есть изменение качественной траектории. И это означает изменение времени, вот что важно. Изменение представления о времени связано с изменением самого времени. От алетологического времени мы переходим к псевдологическому времени, от времени интернального ко времени экстернального. Все, что мы говорили в первых 20 лекциях, относится только исключительно к интернальному времени. Сейчас же мы должны говорить об экстернальном времени, о времени часов, что мы уже обозначили. Но вот этот разговор о времени часов, о времени экстернальном, о времени, которое находится принципиально не просто отличное от вечности, а за пределом вечности, вообще время, которое таково, что оно является образом ничто. Ведь потому что если мы применим платоновскую формулу, что время есть подвижный образ вечности, и уберем вечность, то время окажется подвижным образом ничто. Вот это, с этим мы имеем дело. Вот это и есть псевдосфайрос, псевдобытия, вот это и есть структура псевдологии. Мы находимся во времени, которое является подвижным образом ничто. Это подвижный образ ничто. То есть, соответственно, это не образ ничего или подвижный образ ничто. Ничто, если вечность скрывала и открывала себя во времени интернальном, то ничто, отсутствие вечности, скрывает и одновременно открывает себя в этом новом псевдохронусе, в этом ложном времени, в которое мы вступили в эпоху модерна. Мы находимся внутри псевдологии, и теперь, зная о алетологии времени, нам будет чрезвычайно трудно и одновременно болезненно и очень мучительно осмыслять то, как мы воспринимаем время, зная, что его можно осмыслять иначе. И жить в этом времени будет чрезвычайно мучительно, зная, что можно жить в другом времени, в интернальном времени. И вот конфликт этих двух темпоральностей, конфликт времен создает некую хрономахию, борьбу двух времен, двух интернального и экстернального, которое разрывает наше сознание, поскольку у нас уходит почва из-под ног. Ну, вроде мы определились, что будем падать, а тут нам вдруг говорят, что падать и не обязательно, и может быть совсем неправильно, надо наоборот подниматься, вставать и восставать, и не восставать из пепла, и из из этого падения, останавливать это падение, двигаться по вертикали. Ну, как трудно, кружится голова, скажете вы, оставьте нас в покое, дайте нам, раз уж мы камни, то иначе сброшены куда-то со скалы, так пусть мы и будем, не мешайте нам лететь, мы пока еще не достигли дна, не разбили наши тупые головы, ну пусть мы, нам кажется, что мы и не разобьем, что это падение будет вечным, тем более, что мы начали воспринимать его уже как скольжение, а следовательно, скольжение это не падение, это даже интересно и увлекательно. Мы просто рассеиваемся, и может быть мы рассеиваемся до такой степени, что не заметим и не осознаем вот пределы этого падения, то есть момента столкновения с твердыми острыми камнями, которые приближаются к нам стремительно. Лучше об этом не думать, скажете вы, и, наверное, отчасти с точки зрения выживания, сохранения комфорта будете правы. Но кто-то уже проснулся, не благодаря нашим, конечно, 20 лекциям, а времени, а просто сам по себе. И ему нужно объяснение, почему все так, как оно есть, и почему все так невыносимо в новом времени, и куда весь этот мир так стремительно рушится, катится. Многие люди сегодня отпрыгивают от последней версии этого модернистского времени, воплощенного в постмодерны, в современной культуре, политике, технологии. Многие отпрыгивают от этого, но отпрыгивают они поздновато, потому что мы на самом деле огромный путь проделали в бездну, и немножко стоило бы подумать об этом раньше. Ну ладно, когда задумались, так и хорошо, а теперь давайте сначала. Поэтому вот для тех, кто понимает, что со временем, смотрите, именно со временем что-то не так, со временем, с нашим временем что-то глубоко не так, что это какая-то патология, а не время, это патофизика, а не физика, это не мир, а какая-то чудовищное оскорбление мира, это поклеп, возведенный на космос, то, в чем мы находимся, соответственно, на человека, на культуру, на историю. Вот если мы это осознаем, то очень содержательно и полезно будет эта картография алетологии, псевдологии и тех трансформаций, которые происходят с доксами в этих критических ситуациях. И именно для вот этих пробуждающихся или чувствующих глубинное метафизическое беспокойство умов, собственно, этот курс времени и читается, к ним он обращен, и для таких беспокойных умов он и разработан. Так вот, остановившись на границы между средневековым и новым временем, мы, и уже заглянув немного в эту бездну, познакомившись хотя бы предварительно с Галилео Галилеем, который предлагает рассматривать время не как меру движения, интернальность, а как само по себе, само движение, где механизм каких-то отчужденных объектов, как таких как маятник или раскачивающийся подсвечник, являются эталоном времени, то есть когда мы воспринимаем, сталкиваемся со временем чисто экстернальным, временем, помещенным вовне, с неким объективным временем, временем объекта, не зависящего от нашего субъективного отношения, вот тут-то в этот момент, быть может, следует задаться себе вопросом, а вообще каков генезис экстернальности? То есть, если экстернальность проявляет себя вот уже так совсем внимательно, основательно у атомизма Гассенди, у Галилео Галилея, у Ньютона, то есть вот в науке у Декарта, в науке нового времени, в научной картине мира нового времени, экстернальность уже фактически приходит к нам готовой. То есть мы сорвались в этот момент 16-17 веков, не мы, а западноевропейская культура, конечно. Кто-то остался не затронутым так уж активно. Например, православная цивилизация или индийская цивилизация, турецкая, Османская империя, китайская цивилизация. Вообще народы не Западной Европы не были так уж напрямую и полностью фундаментально переварены и захвачены этим падением. И до сих пор еще не совсем осознают, что произошло в тот период. Но представим себе что все-таки мы говорим о западноевропейской культуре, исследуем ее, ее логике. Так вот, там мгновенно интернальность проникла во все. То есть только что была средневековая в целом интернальность, и вдруг она сменяется экстернальностью. Как так? Откуда взялась это, взялись эти вещи, находящиеся вне сознания? Откуда возник так называемый объективный мир? Откуда появляется представление о реальности? И какой это такой опыт, эмпирический опыт, исследующий внешние и сами по себе автономно существующие вещи, становится задачей науки. Почему в пользу этого внешнего материального, экстернального множества, в пользу его присущих якобы ему законов, упраздняются предшествующие взгляды, критикуется Аристотель и Платон, что это за стихия опыта, что это за вообще институция опыта, которая претендует на утверждение истины в последней инстанции. Как происходит это опрокидывание человеческой культуры, человеческого сознания, как происходит опрокидывание мира в тенета, в сети экстернальности? Как это происходит? Откуда эта экстернальность взята? Этого мы не видим, по крайней мере, мы совершенно не видели никаких предпосылок и намеков на это, кроме двух исключений. Иранская традиция говорит о том, что в конце времен, в последний цикл времен, сатана, то есть ранее Ахриман, черный бог, захватит со своими темными слугами, захватит господство над сотворенным миром и будет устанавливать свои законы. И вот в каком-то смысле, конечно, можно сказать, что экстернальность и соответствует этому зороастрийскому эскатологическому предвидению относительно того, во что будет превратиться мир под властью черного бога Ахримана. Вот здесь тогда мы можем как-то объяснить, что вот то отчужденное время, то альюнированные от человека вещи, выпавшие за границу, внешнюю границу феноменологического интернального опыта, это некоторое искажение действительности Ариманом. То есть Ариман захватывает материальный мир и устанавливает там свои извращенные законы. Вот здесь как раз псевдология приобретает свое метафизическое обоснование. То есть с иранской точки зрения, с точки зрения зороастрийской, псевдология объясняется господством черного бога, бога, который является источником ничто, лжи, не способным творить, но способным искажать, извращать, способным лгать, способным переворачивать вверх ногами. И тогда, конечно, можно сказать, что новое время – это начало царства Аримана. То есть Ариман захватывает полноту власти над телесным миром и предопределяет сами события этого мира и их толкование. А поскольку события внешнего мира и сам внешний мир неразрывно связаны с толкованием, то есть субъект и объект, они безусловно сопряжены, соответственно, Ариман устанавливает свое господство двояким образом. Устанавливает свое господство над сознанием людей, которые видят то, что черное божество заставляет их видеть. Но поскольку они видят то, что черное божество заставляет их видеть, они и взаимодействуют с тем, что кажется им, что они видят, так, как если бы это было именно тем, как они видят, но на самом деле, как заставляет их видеть черное божество. Соответственно, обращаясь с этим виртуальным, искаженным, испорченным миром, сломанным, переплетенным, полностью разъеденным, распавшимся миром, так, как если бы он и был таковым, люди начинают действительно разлагать, расчленять, анализировать, анатомировать, разделять. Они ищут во всем части, они все полные, цельные ансамбли они разлагают на отдельные составляющие, пытаясь из них составить что-то еще. То есть человек начинает, когда дух человека, сознание человека испорчено черным божеством, то человек начинает портить окружающий мир. И испорченный окружающий мир начинает портиться, потому что он неверно воспринимается, и он неверно описывается, он неверно с ним неверно взаимодействует, но и вот и он сам становится неким псевдомиром, то есть резистентность объекта по отношению к лжесознанию, она довольно ограничена. Но какое-то время вещи еще и посопротивляются, как природа у Фрэнсиса Бэкона сопротивляется воле вот этого черного, агрессивного, ахримонического рассудка, несущего накопление знаний, прогресс, превращение наук. А потом эта картина мира, конечно, вот картина мира Ахримана в каком-то смысле победит сам внешний мир, потому что внешний мир окажется никаким не внешним миром, а просто неким наследием, задержавшимся наследием интернальности. Интернальность, она строилась на субъекте и вечности. Если эту вечность отрицать, то изгонять ее отовсюду, то она и изгонится, и сама действительность, она рухнет как раз вот в псевдологию. И в этом отношении псевдология – это не только ложное представление о субъекте, об истинном или неком постоянном неизменном объекте, ничего подобного. Псевдология – это изменение и субъекта, и объекта, всей этой пары. Это, можно сказать, как Хайдеггер говорит, отчуждение всего дизайна. Если дизайн экзистирует неаутентично в хайдеггерских терминах, то он неаутентично думает и неаутентично думает о неаутентично существующих предметах, которые как раз становятся неаутентичными в силу того, что о них неаутентично думают. Предметы не могут сохранить свою аутентичность без алитологии, без того, чтобы их воспринимали истинно. А если их воспринимают ложно, они становятся лжепредметами, виртуальными предметами. То есть они фактически конструируются в обоих случаях. И как интернальные наэмы, как экстернальные наэмы, они остаются наэмами, то есть предметы внешнего мира. Таким образом, если алитологический дух конституирует космос интернальный, то псевдологический дух конструирует космос такой вот экстернальный. И просто уповать, что космос ты какой, на самом деле никакой. Космос никакой. Если дьявол захватывает наши сердца, Ахриман захватывает наши сердца, то нельзя уповать на то, что цветок, дерево, лиса или голубь, они как-то являются спасением от этой одержимости. Нет, они тоже преобразятся. Они преобразятся благодаря черному воздействию этого духа на наш центр. И мы окажемся вот в том мире, который, собственно говоря, есть мир Аримана. И, соответственно, вот по аналогии с этим зороастрийским представлением можно говорить о царстве Антихриста, об эпохе апостасии, о цене погибели, о дьяволе в христианском контексте. Это не Бог, но падший ангел, один из первых или первый ангел. Поэтому, на самом деле, его могущество сопоставимо, может быть, с иранским представлением о божестве. Единственное, что он тварен, в отличие от зороастрийского Аримана, который не тварен, а представляет собой некую метафизическую предотварную потенцию. Дуализм дает более серьезное и фундаментальное обоснование, метафизический дуализм, для того, чтобы понять структуру псевдологии, но по своим практическим или прикладным результатам такой метафизический дуализм иранской традиции, наиболее полный, и христианское представление о фигуре дьявола и о логике эсхатологии, появлении Антихриста, его эпохи, апостасии, они очень близки. Они не тождественны, но они близки именно типологически и по своему применению. Иными словами, мы можем и обойтись, если мы находимся в христианском контексте, или пока, или когда мы находимся в христианском контексте, или в контексте авраамизма, особенно христианского учения, хотя очень похожа и исламская перспектива, то мы можем, не привлекая тему черного бога, мы можем говорить о черном ангеле. И вот этот черный ангел, который, или антихрист, который приходит в мир, дьявол, у нас освобождается после тысячелетнего царства, захватывает власть, и он захватывает власть над человеческим сознанием и через него, и вместе с ним над миром. Вот он объясняет это пришествие экстернальности, он объясняет псевдологию, то есть мы живем внутри сознания сатаны, внутри, потому что мы уже не просто те, к кому он приходит извне, стучится и пытается нас сбить с толку, это происходит, наверное, всегда, но когда он достигает намеченного, вот тогда мы оказываемся в физике нового времени, тогда наше имя Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Рене Декарт и все остальные. То есть мы оказываемся внутри сознания дьявола и видим его глазами и те объекты, которые видит он. То и помогаем ему, становимся его инструментом в искажении той действительности. То есть мы становимся не просто жертвами перехода от интернального к экстернальному, но и в каком-то смысле соучастниками этого преступления перехода от алетологии к псевдологии. Наверное, мы не осознаем этого и считаем, что так и надо. В школе сказали, родители сказали, что есть закон всемирного тяготения. Ну и кто будет там проверять, кто будет размышлять, как этот закон всемирного, откуда он взялся, закон всемирного тяготения, сказали, там, значит, так и есть, и строим на этом все остальное, тем более самолеты летают, ракеты летают, телефоны говорят, там какие-то фотоаппараты снимают, значит, все правильно. И, соответственно, вот с таким обывательским, не особенно утруждающим себя проверкой или метафизическим анализом сознанием, кажется, что мы плывем по инерции, но мы плывем в ад. То есть, соответственно, в какой-то степени вот этот ад современного мира, он создается не просто вопреки нам, но нами. Мы сами, становясь, поддаваясь ему, соглашаясь с ним, голосуя за него, мы сами берем на себя ответственность за то, что происходит. И мы тогда становимся армией дьявола, армией Аримана, армия Антихриста. Не когда мы приходим на рок-концерт металлистов, а когда мы так пассивно соглашаемся с учебником 5 класса и там моргая отвечаем учителю, что он от нас хочет получить. Да, мы так становимся дрессированными котиками в цирке сатаны. Он особенно нас не заботится тем, чтобы полноценно нас на свою сторону привлечь. Но мы уже в его армии, мы подписали это соглашение крови, а даже еще не придя в сознательный возраст, потому что так делают все, и мы повторяем эти социальные практики. И эти социальные практики, эти политические практики, эпистемологические практики на самом деле являются актом отречения от вечности, а значит от Бога, значит от истины. Вот этого мы не понимаем, но здесь мы находимся. Так вот, это что касается псевдологии. Теперь давайте посмотрим, да, вот этот внезапный переход псевдологии, который предвосхищен, как мы сейчас уже знаем, эсхатологическими частями религиозной философии. Можно сказать, что это космическая катастрофа Платона, описанная в диалоге «Политик», когда космос, предоставленный сам себе, слетает с своей оси и больше не способен сам сохранять порядок, он рушится, он распадается. Это такая эсхатология Платона в диалоге «Политик». Тоже даже вот в платонизме есть такой элемент. Во всяком случае, вот это падение предвосхищено, падение в псевдологию, или это падение можно определить как переход от пятой гипотезы Парменида к шестой, седьмой, восьмой и девятой, к последним четырем. Поскольку первый в диалоге Парменид у Платона речь идет о девяти гипотезах, рассмотренные, структурированные в неоплатонизме. Первые пять гипотез, они связаны с тем, что единое, вот именно как высшее и первичное изначальное существует или даже не существует, а просто вот единое. Если единое, то дальше первые пять гипотез, а вторые четыре гипотезы, если не единое, То есть вот вам алетологический ряд пяти гипотез, которые звучат по-гречески у Пармениды так. Хен, хен пала, хен кай пала, пала кай хен и пала. То есть единое, которое предбытием, единое многое, это чистое бытие или нус, ум. Дальше хен кай пала, это душа, третья ипостась плотина. Эти все три ипостаси соответствуют им плотина. Потом пала кай хен, это уже такой телесный космос. И пала, это чистая материя. Вот это все есть, потому что единое. И, то есть это интернальные гипотезы, описывающие мир как таковой. Мир не какой-то отдельной традиции или отдельной космологии, а просто вот это бытие, это онтологические гипотезы. Если единое, то есть можно сказать так, если вечность, то вот так. А второй ряд гипотез Пармениды, если не единое, то есть если не бытие, если ничто, то... И дальше там, если может быть из многого одно, это шестая гипотеза, может быть из многого не одно, то есть там из многого утекает много, это седьмая гипотеза, восьмая гипотеза, может быть из многого другое многое, то есть одно многое соотносится с другим многим, и последняя, девятая гипотеза, соответствующие либеральной философии, либеральной метафизике, из многого ничего. То есть одно многое не обязательно должно выстроить свои отношения с другим многим, а достаточно, что оно и есть такое. Это чистое чистое многое. То есть чистое многое, которое даже не претендует на то, что оно хоть как-то с другим многим соотносится, не говоря уже о едином. Так вот, с точки зрения платоников, эти миры с 6 по 9 гипотезу не существуют. Но на самом деле мы живем в этих гипотезах. 6 по 9, о чем, кстати, Евгений Всеволодович Головин прекрасно рассказал на одной из своих лекций в Новом университете. Мы живем за пределом 5 гипотезы Парменида, соответственно, мы живем в мире, которого не может быть с точки зрения интернальной онтологии, а которая есть с точки зрения именно экстернальной онтологии. Вот здесь проходят тоже границы. Платоники знали об этом, но знали, что этого нет вот нашего мира. И тем не менее, он есть в том статусе, как мы говорили, с точки зрения диалога софистов, в каком есть ложь. Ложь – это то, чего нет, но поскольку ложь – это высказывание, а то, чего нет – самовысказывание. Это есть, значит, существует… Так, ничто начинает быть, то есть ничто не есть, а есть. Вот через ложь, отсюда, собственно говоря, и псевдология, о которой мы говорим. Итак, да, традиция знала о такой возможности, о возможности модерна, но, конечно, такой резкий взрыв нового времени с его опрокидыванием всех предыдущих достоверностей и с закладыванием совершенно новых онтологических, космологических, игносиологических моделей, все это кажется, что происходит внезапно. И тем не менее, кроме этих эсхатологических предвосхищений, давайте посмотрим на то, из каких источников берет свое происхождение модерн и его, откуда, где коренится псевдология. Вот как глубоко мы можем зайти в историю философии в древность, чтобы найти, нащупать корни или истоки той мутной, грязной воды, которая называется современная наука, современная культура, современная политика, современное человечество, современные ценности. Где коренится, где корни дьявола, где истоки псевдологии, где как проникает в мир это пятно извращения, которым является современная научная картина мира и современность модерн как таковой. И здесь, то есть, это вопрос о том, откуда берется экстернальность. Интересно, что в исторических моделях, особенно в иранской, и там, где иранская модель повлияла. Там есть, резервируется представление для этой экстернальности. Айранская, зороастрийская модель объясняет теологически, именно своим дуализмом, эту экстернальность. Именно это и об этом и идет речь, когда говорится, что Ариман портит мир. Испорченный мир, это испорченная истина мира, это и есть экстернальность. То есть объекты мира Аримана, не то что мира Аримана, весь мир создал Армаз по иронизму, но Ариман захватывает то, что создал Армаз, и меняет это. Захватывая, он изменяет статус. И фактически можно сказать так, что влияние Аримана на мир Армазда, на мир, созданный Армаздом, это наползание экстернальности на интернальность. По мере распространения влияния Аримана на космологию, части космологии, переходящие под, на которые падает тень Аримана, переходящие под власть Аримана, они меняют свой режим своего экзистирования, они переходят из интернальности в экстернальность. И тут возникает экстернальное время, экстернальное пространство, экстернальный человек, экстернальный бог. Этим экстернальным богом является Ариман в зороастризме. Когда христианские тексты, Евангелие, Новый Завет и особенно Апокалипсис говорят о князе мира сего, они имеют в виду некий аналог такой экстернальности. То есть не любите мира, не того, что в мире, как говорится в Евангелии, или утверждение, что князь мира сего – это дьявол. Это, в принципе, указание на возможность экстернальности. Однако христианское сознание эту возможность экстернальности, этого мира, который есть мир под властью дьявола, отметает. То есть не придает ему статус того, что, с чем христианин соглашается. Христианин соглашается совершенно с другим интернальным подходом к миру. Царство Божие внутри вас есть. Это внутреннее царство, рай, который мы несем внутри себя, наше сердце, в котором сихасты созерцают нетварный свет, это внутри, это интернальность. И христианское сознание, оно развертывает мир именно интернальный. Из центра, из того, что блаженный Августин называет «абдитус ментис», или алтарь, тайная часть человеческого ума, человеческой души, вот оттуда, где находится активный интеллект, расходятся лучи онтологии, не только познания, но и створения, создания, поддержания создания в том состоянии, в котором оно должно быть. То есть интернальность – это то, как должно быть, как есть по сути, в истине, и как должно быть. Это то, как записано в книге вечности. Это то, как на небе, это то, как в воскресенье. Интернальность – это воскресший мир, воскресший человек, воскрешаемый, воскрешающий и воскресший. То есть интернальность есть в христианстве. И это мир, каким он должен быть. А вот мир, которого не надо любить, от которого надо бежать, и где правит дьявол, это мир, который не должен быть, но есть. Вот зло – это то, что не должно быть, но есть. Есть, причем тоже в очень таком псевдологическом смысле, есть как ложь о том, что есть. То есть о том, что мир состоит из физических тел, что у человека есть тело со своими собственными автономными стремлениями, это дьявольская ложь. Не тело виновато, а виноват темный дух, виновата псевдологическая ориентация телесности. Тело было и есть у святых, и тело было человеческое, и тело было у Христа, но оно не знало греха. Оно не знало греха, потому что не в теле грех находится. Грех находится в ничто. Истоком греха является темный дух, то есть дьявол. И поскольку тело у Христа не было затронуто властью дьявола, поэтому оно и восходит вместе с ним на небо в праздник Вознесения, в день Вознесения, и сидит одесную Отца. То есть материальность сама по себе не является миром сим. Миром сим материя становится тогда, когда она прекращает быть материей или субстанцией, или телесностью, а становится псевдоматерией, псевдосубстанцией, псевдотелесностью. То есть, когда мы переходим в экстернальность. Поэтому об экстернальности говорится в Евангелии, об экстернальности говорится в зороастризме, но при этом эта экстернальность не признается. То есть, с этой экстернальностью ведется существенная фундаментальная борьба. А вот в новое время экстернальность побеждает. Вот тут как раз она говорит, никакого другого мира нет. Царства Божие внутри вас нет, внутреннего изменения вообще нет. Есть только... Все внешнее, есть мир вещей, и человек есть тоже такое вот отражение мира вещей. Но как, теперь давайте вот осуществим такой регресс, возврат, возврат к истокам того, что потом, как огромное черное пятно, как клякса, лжесознание будет расплываться и захватит Западную Европу нового времени полностью под свой контроль. Давайте посмотрим, откуда эта капля чернил проистекает. Да, христианское Евангелие уже говорит, что вот есть князь мира сего, и он вот таков. Но все равно христианство борется с ним, христианство его побеждает, и христианство превращает империю после Вселенских соборов, после Первого Никейского собора и обращения Константина Великого в свой инструмент, в катехона. То есть вот империя становится катехоническим инструментом интернальности. И смысл империи в христианском понимании – это служить защитой интернальному. То, что внутри империи, то интернально. Лишь вовне или под империей даже точнее – находится экстернальный, скованный на тысячу лет дьявол. То есть само представление о мире, об ойкумении, о вселенной христианства – это уже интернальный мир. То есть то, что находится внутри христианской ойкумены интернально, на это распространяется через сердце христианина, через его душу, через его поведение, через его этику, через его благочестие распространяются лучи внутреннего Царства Божия, которое внутри. И вот это и империя тоже не представляет собой некий отчужденный инструмент, по крайней мере, в византийской и вот православной традиции. Империя, а раньше это было общим подходом и западного христианства тоже. Так вот, этот внутренний мир, эта интернальность распространяется на всю христианскую экумену, а империя становится таким градом интернальности, который сдерживает экстернальность, отсюда и функция катехона, удерживающего теперь, о чем мы говорили, катехоническое время империи, защищающий интернальность от возможной экстернальности. Но все-таки где эта экстернальность? В какой-то момент, когда христианство становилось религией, правящей религией, христианство обозначило как источник или как бы как объект экстернальности язычества. Или иудаизм, иудеи, не принявшие Христа, язычники, не принявшие Христа со стороны эллинов или римлян, и другие нехристианские народы, они были совокупно зачислены в противники истины, то есть в псевдологию. Вот здесь очень тонкий момент, что с точки христианства это верно, но это верно с точки зрения христианской доксы, а не с точки зрения последней истины. Вот этого мы не знали, и можно было бы там следовать за этой моделью, пока не началось новое время, потому что новое время показало истинный масштаб псевдологии. То есть новое время показало истинные пропорции и структуры экстернальности, которые, конечно же, не могут быть ни отождествлены, ни выведены ни из язычества, ни из иудаизма, ни из каких-то нехристианских других докс. Потому что пока признается вечность, даже не так, как это делают христиане, мы находимся по эту сторону интернальности. Да, это по-другому описана интернальность, да, это опыт вечности иной, не христианский. Можно с точки зрения христианской доксы это очень сомнительно и требует отвержения, но это, если угодно, конфликт докс внутри интернальной алиотологии. Это становится очевидным, однако, только тогда, когда именно позднехристианская традиция, то есть конец Средневековья, падает в новое время. И тогда из результатов, из останков этого христианского мира возникает антихристианская цитадель научного мировоззрения нового времени, которая выступает не только против христианского Бога, христианской вечности, христианского Царства Небесного, она выступает против вечности вообще, в том числе и против вечности платонизма, вечности Аристотеля, вечности иудейства, вечности ислама, вечности Армузда. То есть здесь объем и масштаб той псевдологии, с которой мы сталкиваемся в новое время, конечно, не может быть сведен только к антихристианству. Это антихристианство, да, но одновременно это еще вся антиалетология, то есть это отвержение всех форм интернальности, христианских и не только. Вот это очень важно. Таким образом, именно псевдология и масштаб нового времени показывает некоторую более сложную структуру интернальности как таковой. Да, мир антихристу приходит, структурируется через отрицание Христа, христианской традиции, совершенно верно, это исторически известно, но целит этот мир и в Христа, и в вечность, которая как таковую, если угодно, христианскую или нехристианскую, потому что, например, представление о любом трансцендентном божестве, в том числе иудейском, исламском или языческом, оно в равной мере отвергается и осмеивается наукой нового времени, так же, как и христианская религия. То есть антихристианство внесет в себя антирелигиозность в целом. Ликвидация трансцендентного измерения средневекового христианского мира, разрушение этой вертикали означает одновременно разрушение любой вертикали, любой трансцендентности, которая просто упраздняется. И эта экстернальность, которая бьет по христианской интернальности средневековья, на самом деле бьет по интернальности вообще, по любой интернальности, отсюда столь универсалистские претензии нового времени на то, что они должны нести свою истину не только христианам, но и всем остальным народам, и под корень вырубать их представления, их религиозные взгляды. В этом, по большому счету, в этом абсолютизме лжи, которая доминирует в новое время, проявляются некоторые новые, ранее не столь очевидные параметры алиотологической структуры. Поэтому мы, на мой взгляд, должны быть очень осторожными при идентификации истоков экстернальности и чуть-чуть отклониться, например, от прямого и строгого следования тем же христианским авторам, которые обвиняли в экстернальности иудеев, не принявших Христа, язычников, то есть нехристианские доксы, независимо от того, были ли они алиотологическими, то есть признающими вечность, как, например, платонизм и платоники, или не признающие, ну, не признающих тогда, там были, сейчас об этом поговорим, но почти, это было маргинальное явление, поэтому они не были главными объектами христианской критики. Христианство утверждалось на критике других сакральных традиций, которые были сакральными, которые были ориентированы на вечность. И поэтому здесь полемика христианской интернальности против других нехристианских форм, она подчас была выражена как, например, отождествление языческих божеств с бесами, что, в принципе, христиане на этом настаивали, но христианские бесы, как описание мира именно экстернальности и отчуждения, может быть действительно могут как-то фигурировать в полемическом смысле, как метафора определенная, как метафора, когда люди друг друга в пылу ссоры называют нехорошими именами, но они, в общем, не имеют в виду, когда мы говорим «ты, Васька», например, «свинья же ты». Но мы все-таки не считаем, что он свинья, мы понимаем, что Васька человек, даже если он нас он обидел или как-то совсем ведет себя нехорошо, но мы понимаем, что все же он Васька и человек. Также, я думаю, что вот и в отношении других алетологических гештальтов можно говорить, разбирая христианскую полемику против язычников и против иудеев. И были, кстати, были же гностические учения, которые радикализировали представление святого апостола Павла о том же, о эпохе закона, которая сменяется эпохой благодати, о том, что эта эпоха закона, которая ничтоже бо соверши закон, говорит святой апостол Павел. Вот эти гностические учения считали Бога Ветхого Завета злым. Христианский никейский символ веры категорически отрицает это. И наоборот, считает, это Бог Ветхого Завета – это тот же самый Бог, только скрытый еще, не открывшийся, не пославший своего Сына в мир. И он ввел праведников, это Бог Авраама, Исаака и Иакова, это Бог-Отец Нового Завета. Это христианская ортодоксия. Но вот это стремление показать, что все вокруг христианского круга, вокруг христианской интернальности, все это является экстернальным, у гностиков как раз доходило до таких вот еретических высказываний о том, что Бог Ветхого Завета был сатана. То есть и ему как раз приписывали, ему его закону приписывали те свойства экстернальности, которые мы по-настоящему встречаем лишь в новое время. То есть гностики в своей антихристианской полемике против иудеев, в первую очередь, они как раз предвосхищали в каком-то смысле картину современности. То есть мир, созданный злым демиургом и управляемый архонтами, подчиненными ему, представляется у гностиков именно такими телесными, материальными, мясными, плотными, тяготеющими вниз к земле, такими падающими предметами. То есть это экстернальный бог, злой демиург, это экстернальный бог, сотворивший экстернальную вселенную. И эта вселенная экстернальна именно потому, что все в ней находится за пределом интернальной плеромы. Здесь как раз вот в созвучии с иранской традицией гораздо более пронзительное и острое, потому что не просто некоторое начало внутри мира, дьявольское начало, как в ортодоксальном христианстве, но целое творящее божество признается здесь злым демиургом у гностиков. Но, тем не менее, в каком-то смысле мы имеем дело с гипертрофированной метафорой князя мира сего. То есть, если князь мира сего – дьявол, то он и есть творец вот этого мира, по крайней мере, властитель этого мира. С тем, что властитель этого экстернального мира – дьявол, должны согласиться и обычные христиане, но то, что он творец, конечно, христиане ортодоксальные не соглашаются. Агностики просто радикализировали это представление об экстернальности, и критика иудаизма, она доходила у них, у гностиков, особенно у Маркиона, но и у других, и у Василида, и у афитов, у других валентиан, доходила до обвинения Ветхого Завета в том, что это вот, собственно, и было некоторое не предвосхищение интернальности, как в ортодоксальном христианстве, а именно экстернальность. И Христос приходит вопреки, согласно гностикам, вот этим онтологическим параметрам экстернальности. Он носитель интернальности, он создает интернальную церковь внутри мира, который обладает тотальными экстернальными характеристиками. То есть мир, который описывается гностиками, как творение злого демиурга, где все двигаются, все существа и даже духи двигаются материальными интересами, расчетом, то есть такое, материальными влечениями, страстями, наживой, стремлением покорить других, извлечь прибыль, оптимизировать процесс. Этот мир, мир злого демиурга, который описан гностиками, удивительно напоминает западноевропейскую цивилизацию нового времени. То есть во главе стоит некоторое мертвое, отчужденное начало в виде универсального закона или Биг Бенга, Большого взрыва, или бог-часовщик Ньютона, ему подчиняются такие телесные инстинкты, управляющие материальными предметами. То есть вселенная злого демиурга, описанная гностиками, очень похожа на ту цивилизацию, которая была построена в Западной Европе в новое время. То есть такое впечатление, что гностики на весь мир распространили образ будущего, как будто они жили там в 17-18 веке или даже в эпоху, или особенно в эпоху 19 века или 20-го с кровавыми преступлениями, с огромными фабриками бойни, с миллионами людей, бросаемыми в топку каких-то материальной борьбы за ресурсы. Вот эта вселенная нового времени и вселенная злого демиурга удивительно напоминают, то есть друг друга, то есть это они почти совпадают. Иными словами, гностики, прикладывая критерии экстернальности к прошлому, к Ветхому Завету, и вот в их глазах история Ветхого Завета это была история, напоминающая капитализм или там, современную экономику, вот это они видели как предельную несправедливость, как царство князя мира сего, и стремились преодолеть это через такую духовную интернальную революцию. Это было отвергнуто и христианством, и с ними, кстати, спорил такой представитель интернальной философии, как Плотин. Он спорил с этим, потому что утверждал, очень интересный у него был, кстати, спор у Плотина с гностиками, с христианскими гностиками, а Плотин не был христианином. Он говорил, ну вы не правы, потому что свою слабость и неспособность увидеть за внешними химерами, за внешними образами, увидеть вот это развертывание райских смыслов, это ваша вина. Не злой демиург, не творец вселенной, который благ и прекрасен, виноват в этом, а ваша собственная слабость. Если вам трудно жить, ну умрите, не живите, освободите от ваших стенаний преждевременных территорию жизни, территорию экзистенции, потому что мир благ, мир интернален, другого мира нет, все остальное тяжелые иллюзии, да, материя зла, да, материя находится на пределе, но кто вас заставляет идти или соглашаться с этой периферией? Внутри вас, Плотин говорил, единое, внутри вас ум, внутри вас вечность, и ищите внутри, закрывайте глаза, не смотрите на внешний мир, это неправильный мир, ищите внутреннего мира и обрящите, стучитесь, и вам откроется, говорил Плотин в споре с гностиками, фактически во многом созвучно тем, что ортодоксальные христиане тоже этим гностикам противопоставляли, начиная от, скажем, не ортодоксального, но одного из основоположников христианской традиции Оригена до Василия Великого, отцов каппадокийцев, Григория Богослова, Максима Исповедника, то есть классическая, Семена Нового Богослова, классическая традиция, Блаженного Августина, классическая христианская традиция, также признает Бога Отца Творцом, благим Творцом, именно на основе интернальности. То есть агностиков отвергает, потому что они слишком субстанциализируют, слишком онтологизируют то положение дел, которое есть, да, любой христианин с этим согласится, но которое ненормально, которое является результатом некоторого вражеского начала. Но этот враг труден, серьезен, но победим. Он победим, потому что с нами Христос, Бог нас спас, и его силой христианин побеждает эту иллюзию, этот морок, который захватывал и подчинял себе сознание гностиков. Да, побеждает, пока не проигрывает, я хочу сказать. Ну да, побеждал до конца Средневековья. А потом и христианское сознание рухнуло туда, но уже не сохранив этой гностической воли к отторжению того мира, в котором они оказались. Вот здесь как раз может быть такое чрезмерно поспешное отвержение гностицизма, без того, чтобы хоть где-то записать, а вот о каком-то делать поправку на то, что, в общем-то, если мы, христиане, ослабим свою христианскую духовную жизнь нашего сердца, то, может быть, представление гностиков о мире, созданном злым демиургом, не в прошлом, а в будущем, может быть, они и могут состояться. И поэтому надо защищать наше христианское мировоззрение, нашу христианскую жизнь, наши христианские ценности любой ценой, вплоть до собственного мученичества. Этот мученический венец для христиан первых был как раз желаемым исходом. И вот, но в какой-то момент, конечно, это пламя христианства остыло, и тут вот мир, который в новое время сменил собой христианское средневековье и оказался во многом той картиной, которую созерцали внутри себя гностики, обращая полемику своего неприятия экстернальности, неправомочно с точки зрения ортодоксального христианства, к Ветхому Завету в целом. Но можно сказать, что, вероятно, и критика эллинской философии, пусть дохристианской, она и не могла быть христианской до Христа, тоже имеет такое же значение, такую же структуру, как и критика иудаизма. Одно дело считать, что эпоха благодати снимает или завершает эпоху закона, как считает ортодоксальное христианство. Также можно сказать, что христианская философия есть кульминация философского процесса, как считали представители Александрийской школы, Иустин, философ, и, собственно говоря, отсюда культ Дионисия Ареопагита в христианской цивилизации, в христианской культуре в целом, в христианской философии. Это одно дело. Другое дело такое резкое отвержение всего язычества или всего того, что было до христиан в греческом, римском и другом мире. И такое жесткое настаивание на том, что все боги, все философы дохристианские были такими злостными язычниками, поклоняющимися бесам. Ну, наверное, может быть, отчасти это верно, но в такой мере и мнение гностиков тоже, вот в той мере, в которой верно это обобщенное отвержение язычества, в той мере справедливое обобщенное отвержение иудаизма христианскими гностиками. Иными словами, но в отношении гностиков здесь есть ясность, потому что их взгляды отвергли, а вот в отношении к дохристианской греческой культуре и философии такой ясности нет. Тем более вот при Юстиниане было такое крайне неудачное, на мой взгляд, отвержение Платона, очень неверное. Понятно, что это была борьба с оригенизмом, и вообще эта проблематика Платона была вписана в соперничество, такое отчаянное соперничество с Александрийской и Антиохийской школ с переменным успехом. В общем, это внутрихристианская была, внутрихристианской докса была проблема, но некоторые, и, на мой взгляд, чрезмерно обостренный, чрезмерно прямолинейный антиплатонизм, который был провозглашен, при том, что сама христианская вера, само христианское богословие построено на платонической топологии. Платониками были отцы каппадокийцы и Всевий Кесарийский, и создатели, собственно, христианского богословского здания. Конечно, это было оправданно, да, никто не спорит, но чрезмерно, я бы сказал так. Вот чрезмерно, так же, как чрезмерно были нападки гностиков на Ветхий Завет. И там было, безусловно, зерно, определяемое структурами и параметрами, и канонами христианской доксы, но здесь надо было быть очень бдительным по отношению к алетологии. Вот в доксах всегда так и бывает. То есть в доксах, в догмах, в догматах всегда бывает некоторое отклонение от истины, которое всегда глубже. Докса не может совпасть, даже правильная докса никогда не совпадает с истиной. Она к ней приближается, но этот зазор тоже есть. Итак, гностики предвосхищали экстернальность, и картина злого демиурга, в принципе, может быть применена как метафора к этой экстернальности. Но это еще не все. Не только у гностиков мы можем найти истоки этого чернильного страшного пятна вырождения лжи, аберрации и мерзости запустения, которым является научная картина мира, прогресс, эволюция, развитие нового времени. На этом, я думаю, мы на сегодня закончим исследование истоков экстернальности, пусть отвергаемой и приписываемой альтернативной партии, потому что и христиане, и правоверные зороастрийцы, и даже гностики, конечно, видели в экстернальности именно чистое зло, именно ложь, врага, некоторое альтернативное начало, то, кого апостол Павел называет антикимейносом, то есть противником. Философия экстернальности предвосхищалась, и вся область псевдологии предвосхищалась, как именно философия антикимейноса. Это философия врага, это образ мысли врага. Но позднее мы увидим, что в глубокой древности все же, несмотря на их маргинальность и экстравагантность, существовали такие направления мысли, которые принимали эту философию на себя, то есть отождествлялись тем самым с сознанием того, кого иранская традиция называет ариманом, а аналогом его в христианской традиции является дьявол или антихрист. То есть были, оказывается, такие философские направления, которые еще до нового времени сознательно становились на эту точку чисто внешнего. Всего доброго. Это была очередная лекция из цикла «Доксы и парадоксы времени».